506. Матерь Агни-йоги. Нужно беречься и не допускать отрываться в сознании от учителя. Иначе не выдержать. Трудное время. Предупреждены были давно. Вот оно наступило. Только вооруженный владыкою выстоит невредимо. Но строящий на песке личного благополучия не устоит, и рушение будет великое.